Для этого у тебя есть Галахад. Кстати, странно, что его сейчас здесь нет. Или тебе разрешают приводить кого угодно в дом и не ставить в известность хозяев? Не бойся, Гэл не ревнивый, да и ты вряд ли будешь приставать. К тому же все равно практическую магию он не слишком-то жалует. Примерно как ваша лунатичка, лишь бы книги давали читать и никто не трогал. А там хоть потоп или ураган за окном. Так что да, возможностей тут у меня хватает. До сих пор не могу понять, как вы двое вообще оказались рядом. О, у нас на факультете я слышала такие шикарные версии, особенно от старших курсов. Наверное, столько народу бы разочаровалось, узнав, что мы просто сели в одно купе. И все, ну, практически да. Я просто никогда раньше не встречала настолько наивного и неприспособленного к реальности парня. Даже поначалу попробовала над ним издеваться по привычке, а он не то что не обижался, он даже не понимал, или не мог подумать, что я смеюсь над ним. А когда я сказала, что сбежала от семьи, просто заявил, что я могу остаться у него дома, сколько захочу, и никто не будет против. Причем на таком серьезе, что я аж чуть не подавилась. После этого бросить его в школе одного, это было бы как оставить щенка посреди шоссе. Ведьма совершенно искренне улыбнулась, а потом с привычной издевкой добавила: «Можешь даже поделиться этой историей у нас, тебе все равно никто не поверит». «Гостья хозяев, гость хозяев», — произнес молодой домовик, буквально появляясь из воздуха рядом с ними. Арчибальд временами думал, что, может быть, все-таки эльфами их называют не только в насмешку, и когда-то давно эта мифическая раса в самом деле происходила от какого-то вида фири. Ведь на поместье, как и на многие дома волшебников и ведьм, а равно как и на школу, были наложены барьеры, блокирующие пространственное перемещение большинством доступных методов. Иначе говоря, запрещающих аппарацию, а нередко и порталы тоже. Однако домовые эльфы подобные ограничения обычно просто игнорировали, легко появляясь и исчезая по приказу своих хозяев. А ведь согласно легендам, в древние времена у эльфов всегда были свои тропы, которыми они пересекали огромные расстояния за считанные минуты или часы. Если местная аппарация не основана на их мистерии, а была создана волшебниками с нуля уже в текущую эру, возможно, домовики сохранили хотя бы что-то от предков, даже выродившись до послушных фамильяров. «Привет, Пикси», — ответил Эгберт. Маг не сомневался, что это вовсе не имя данного существа, и она просто издевается. «Через камин к вам прибыла гостья. О, наконец-то! Проводи ее сюда», — велела Клэр беспрекословным тоном. «Сию минуту. А тебе многое позволяют», — без выражения произнес Арчибальд, когда существо исчезло. «Не боишься когда-нибудь перегнуть палку?» «Не, я вижу берега и чувствую границы дозволенного. Семейные эльфы за эти границы не выходят». «Эгберт, Мерфи», — поприветствовала их еще одна ведьма, выходя во внутренний двор. Аманда Эмбер выглядела немного ярче, чем в школе, но все равно не привлекла бы внимания ровесников, слишком обычная, слишком заурядная. Она посмотрела по сторонам, словно ища кого-то взглядом. «Галахада тут нет. Если ты хотела поприветствовать хозяина дома», — отозвалась Клэр. «Кстати, салют, Аманда», — добавила она фамильярно. Эгберт недолюбливала большую часть чистокровных в школе, и эта ведьма не стала исключением из правил. «Эмбер», — произнес маг, кивнув ей, — «тебя пригласили сюда по моей просьбе». «Вот, значит, как», — ответила та с равнодушным видом. Однако, судя по взгляду, при этом ожидала подвоха. Задержавшийся на полгода мести за их войну или какой-то дурацкой магической шутки, которую прикроет чистокровная фамилия, так что потом ничего нельзя будет доказать. Проигнорировать письмо от однокурсника с приглашением она не могла, все же Эшвуды не самая простая семья, но и сюда явилась, оставаясь на стороже, ведь друзьями они не были. «И зачем, могу ли я узнать?» «Ты нужна мне», — объяснил маг просто. «Вау!» В притворном восхищении воскликнула Эгберт рядом. «Это так романтично!» «Прости, что?» Совершенно искренне растерялась Аманда. «Кажется, Кайнет впервые за год видел ее полностью потерявшей самообладание. Ты меня заинтересовала». «Да, тоже звучит не лучшим образом. Мне интересен твой талант и очень жаль, что ты зарываешь его в землю. Так, наверное, лучше сформулировать». «О, а ты себе гвардию собираешь?» Маглорожденный, уже не пытаясь играть скромницу, прямо спросила ведьма. Этот тон больше подошел бы Силвин, чем ее вечной тихой тени. Но они достаточно раз пересекались, чтобы сейчас разыгрывать перед Мерфи выдуманный образ, или сразу гарем, если учесть, что там уже есть и Виллин, и Росс, задумчиво начала Клэр. «Единомышленников», — ответил маг, решив просто игнорировать несдержанную на язык полукровку. «Тех, для кого магия и учеба еще не успели превратиться ни в повинность, ни в рутину, ни в формальность. Ты не обделена талантом, в этом я уже успел убедиться, но растрачиваешь его понапрасну, вечно держась в тени. А ведь по-настоящему одаренных не так много, чтобы разбрасываться ими настолько легко. Помню, родители мне рассказывали про одного человека, он тоже себе еще в школе начал собирать ближний круг. Правда, на другом факультете, но вряд ли шляпа не предлагала тебе слизерин, не так ли?» Пренебрежительно ответила Аманда. «Думаю, нашему таланту с превосходно по истории магии не нужно напоминать, как тот человек закончил. В отличие от той посредственности, мне нет дела до происхождения и статуса крови». Арчибальд сам удивился тому, как легко он это сказал. «Я бы принял и Силвин, если бы у нее были способности, но, увы, ты иное дело». Гринграсс все-таки была права. «Несмотря на все твое самомнение, на самом деле ты ничего не понимаешь в нашем мире», — покачав головой, ответила Эмбер. Забавно, сейчас ее снисходительный всезнающий тон напоминал Арчибальду его собственный. «Ты здесь чужак, даже больше, чем ваша лохматая зазнайка с мечом. У тебя никого нет и за тобой никого нет. Можешь творить все, что вздумается, устраивать дуэли, плевать на статус, отказываться от любых разумных предложений. Вот только школа, это не на год, а на 7 лет, если ты забыл. И она тоже когда-нибудь закончится, и нужно будет искать, куда податься. Безродный сирота, который до школы выучил пару фокусов, или наследница древнего рода, кто же может оказаться более полезен? То есть ты тоже не веришь в магию, предпочитая обязательства, положение и связи вместо собственной силы?» — почти с жалостью уточнил Арчибальд. «Ты можешь быть сильнее одного, двух, пяти, пусть даже дюжины волшебников», — убежденно ответила ведьма. «Но когда выходишь против всех, они всегда смогут привести на одного больше, и ничего ты не сделаешь. В равных условиях, магия против магии, палочка против палочки, одной силой ничего не добиться, рано или поздно тебя раздавит, и скорее всего, рано. Но почему я буду один, и почему условия будут равными? Для того, кто всего за год ухитрился испортить отношения со столькими людьми, ты слишком уж высокого мнения о себе. У тебя будет шанс убедиться, что я предлагаю исключительно реалистичные и достижимые вещи. В любом случае, мое предложение остается в силе. А пока что ты можешь вернуться и похвастаться Мариссе, как коварные грязнокровки заманили тебя обманом и перетягивали на свою сторону, но ты была непоколебима». Аманда только усмехнулась, редкий случай, когда она не скрывала свои настоящие эмоции за маской застенчивой и робкой подружки звезды факультета. Несмотря на ее искренние заблуждения, неприязни к этой ведьме Кайнет не испытывал. В конце концов, детям свойственно ошибаться. Станет чуть постарше, передумает. «О, вы как раз все здесь!» — радостно воскликнула сероволосая девушка лет 20, выходя во двор к гостям. Одета молодая ведьма была в мантию, но какого-то очень непривычного кроя, судя по всему, не по британской моде. «Добрый день, мисс Эшвуд», — вновь приняв безразличный вид, поздоровалась с ней Эмбер. «Я уже собиралась уходить, но ты ведь останешься на чай, не правда ли? Все же не часто к нам в гости заглядывает сразу несколько однокурсников нашего нелюдимого братца. Матушка жаждет пообщаться и с кем-то еще, помимо Клэр». Кайнет быстро переглянулся с ровесницами Мерфи. Судя по всему, даже привыкшая плевать на все правила Эгберт понимала, любой самый вежливый отказ в данном случае не принимается. «И только представьте себе мою радость, когда сын в первом же письме рассказал, что еще в поезде подружился с девочкой, да еще такой пробивной и активной. Им повезло попасть на один факультет, а я ведь боялась, что он так 7 лет один и просидит за книгами. Тем более, вы уже наверняка видели, что на Ривенкла таких людей хватает», — увлеченно рассказывала Хелена Швуд, словно даже не интересуясь, слушают ли ее вообще. «Я всегда говорила, что Галахаду будет лучше учиться дома, но он сам выбрал Хогвартс и, похоже, оказался дальновиднее меня». Большой стол был накрыт на 7 человек. Глава семьи сегодня отсутствовал, однако все остальные Эшвуды собрались в столовой на чай. Галахад даже за столом не отрывался от какого-то исторического трактата. 15-летняя Элайна обучалась магии дома, и на гостей поместья смотрела с искренним интересом. Старшая дочь, Гвендолин, 2 года назад окончила Шармбаттон и дома появлялась нечасто, но, по ее словам, по такому случаю не могла не заглянуть, поддержать братца. Однако беседу вела преимущественно мать семейства, делясь историями и не уставая задавать детям вопросы о школьной жизни. И у Кайнетта складывалось ощущение, что и сами гости ее интересуют не меньше, чем то, что они могут рассказать о благополучии ее сына. Забавно, что Хелена казалась загорелой брюнеткой, а все 3 детей отличались одинаковым пепельно-серым цветом волос. Видимо, та байка об Эшвудах и их предке действительно не врала. «Аманда, а как вы с Мариссой и другими девочками устроились на факультете?» «Я сама училась на Слизерине, хотя у меня и было несколько подружек с факультета Равины, но вот в гостиной Ривенкла я никогда не бывала. Все благополучно, миссис Эшвуд, нам повезло с соседками, и никаких проблем за год не возникало», скромно ответила Эмбер, глядя в чашку с чаем. Похоже, ей нелегко было оказаться объектом столь пристального внимания 2 раз за день. Обычно эту роль всегда играла Силвин. «Кстати, Клэр, я ожидала, что гостей будет больше», — укорила девочку Хелен. «Скажем, взглянуть на младшую Беллатрикс мне было бы крайне интересно. Такая противоречивая репутация в столь юном возрасте, подобная личность заслуживает самого пристального внимания и чая с печеньем. А вы не дали такой возможности. Да я звала, но ее не отпустили», без особого уважения отозвалась Эгберт. Ответила, что с этим дома сейчас очень строго. «Но это вам лучше у Джима спрашивать, они вечно ходят вместе. Из-за недавнего нападения родители стараются держать мисс Грейнджер подальше от магического мира», не дожидаясь вопроса, аккуратно пояснил Кайнетт. «Хотя бы до начала учебного года. А ты не мог бы рассказать о ней подробнее?» с искренним любопытством спросила старшая ведьма. Впрочем, судя по блеску в глазах, ее дочери тоже не собирались пропускать свежие сплетни мимо ушей. Все же вокруг девочки кружатся такие слухи, хоть что-то в них должно быть правдой. «Прошу прощения, но вынужден отказаться, миссис Эшвуд», — твердо произнес маг. «Я считаю эту девушку своим учителем. Обсуждать ее в ее отсутствии было бы крайне неучтиво и грубо с моей стороны. Это было бы нарушением всех правил. Я понимаю, понимаю», — Хелен вынуждена была отступить. Хотя форма отказа ее, похоже, заинтересовала. «Просто жаль, что нельзя пригласить ее к нам. Ее родителей тоже можно понять. Они боятся после нападения на Хаксмит, что нечто подобное может и повториться в магическом мире, раз уж объявились подобные сумасшедшие», счел нужным пояснить Кайнетт. «Само собой, террористов боятся и волшебники, и маглы. Особенно после случая в Хитроу», вдруг добавила ведьма. «В этом смысле мы не слишком-то отличаемся друг от друга. Вы слышали о том обстреле?» – удивился Арчибальд. Он видел внутреннее убранство этого особняка лишь мельком, пока Клэр тащила его за собой во двор, похвастаться своими успехами. Однако он не заметил никакой электроники или хотя бы телефона, так что имел все основания считать Эшвудов такой же замкнутой в своем мирке семьей волшебников, как многие чистокровные. Впрочем, оглядевшись по сторонам, он убедился, что кроме них двоих никто не понял, о чем идет речь. «Я все же полукровка и стараюсь следить за новостями Великобритании. Тем более мне и самой порой приходится пользоваться аэропортом», доверительно улыбнувшись, ответила Хелен. «Ты ведь понимаешь, магический транспорт имеет кучу преимуществ, но чтобы просто добраться до континента, самолет будет куда проще и быстрее. Не нужно просить разрешения на портал, не нужно отчитываться перед министерством. У всего есть свои плюсы и минусы», — нейтрально ответил маг, не глядя ей в глаза. Он не чувствовал ментального давления от нее или еще с чьей-то стороны, и поднятая тема могла быть всего лишь вежливой попыткой поддержать разговор с маглорожденным. Но все это могло быть и намеком на их недавнее путешествие на Балканы, а могло и не быть. Мог ли кто-то об этом узнать в магическом мире, могла ли информация добраться сюда, и если да, то к чему именно эти намеки? В чем-то волшебники неоспоримо лучше, а в чем-то технологии уже превзошли нас, но волшебный мир отказывается это принять. Тебя, должно быть, привлекают идеи сближения с маглами, Джеймс, или даже отмена статута, неожиданно спросила старшая дочь. Интересно, просто любопытство или какая-то проверка? Вопрос сам по себе был довольно провокационным. Одно не связано с другим, подобрал маг ответ после небольшой паузы. От этой семьи с их любопытством у него уже начала разыгрываться паранойя. Конечно, магический мир Британии невелик, событий тут мало, каждая сплетня на вес золота, но все-таки, не кроется ли за их интересом что-то еще, по-моему, даже наоборот. Волшебники добровольно или просто по незнанию отказываются от множества полезных вещей, а еще волшебники, не знающие обычного мира, часто подвергают всех нас опасности, аппарируя перед камерами, пытаясь расплатиться золотом или появляясь у вокзала в нелепой одежде. Если бы они знали больше о современном обществе и о технике, то поддерживать статут стало бы намного проще, ведь не будет столь глупых ошибок. Но, как мне говорили, магловидение – не слишком-то популярный предмет, а ведь обычно маглорожденные как раз за раскрытие тайны простым людям, потому что это должно всем пойти на пользу. Но у тебя иной взгляд на проблему. Хотя я понимаю, приют, приемная семья, вряд ли у тебя есть причины жаловать магловский мир, с жалостью, неизвестно, искренней или притворной, произнесла Хелен. Хотя, похоже, самого худшего ты сумела избежать. Ни шрамов, ни следов побоев или голодания. А ведь когда я впервые увидела Клэр в декабре, то была почти в шоке, как такое вообще можно сотворить с ребенком. Возможно, мне везло немного больше, аккуратно ответил Мак. Снова, намеки на ложь, недоверие к его легенде или всего лишь искреннее удивление. Потону не сказать, эта ведьма неплохо скрывает свои мысли за обычной болтовней. К тому же на Косой Аллее продают весьма действенные снадобья, а у меня было больше года перед школой, чтобы опробовать их ассортимент на себе. В любом случае, Мак опустил глаза, изображая смущение, не думаю, что я заслужил столь пристальное внимание с вашей стороны, пока я еще не успел проявить себя даже в школе. Скромность украшает, но не стоит ей увлекаться. Не каждый первокурсник выжил бы, сражаясь против пожирателя смерти. Да и после того пассажа о праве крови и силе древних семей, особенно, в той ситуации и в той компании, ты не мог не привлечь внимание. Кто-то поговорит и забудет, а кто-то запомнит. Слишком уж это неправильный взгляд на вещи. Не магловский, но и не наш, непривычный. Тебя называют любителем старых и даже замшелых традиций, но такой подход вышел из употребления уже слишком давно. А мне он нравится, позволил себе наглость Кайнет. В конце концов, для ребенка это должно быть допустимо. Кто именно его так называет, он спрашивать не стал. Когда я еще только изучал магический мир и готовился к школе, меня предупредили, что история магии сейчас преподается из рук вон плохо. Так что я взялся за нее сам. Читал, сравнивал с обычными учебниками, обсуждал со старшими, он перехватил заинтересованный взгляд Галахада. Похоже, Клэр не ошиблась, мальчишка и впрямь любит истории и легенды не меньше Лавгуд. Просто слишком стеснителен, чтобы обсуждать их даже среди своих, на факультете. И в целом, мне те традиции, что царили до статута, понравились больше. Они были честнее и проще, чем игры в министерство и чиновников. Может быть, и так, может, ты и прав. Но ты уже должен был понять, что волшебники не любят изменений, любых. Если кто-то вновь попытается вспомнить про идеи сам знаешь кого и призовет истреблять маглорожденных, или если кто-то загорится идеей реставрировать совет волшебников и превратить нашу жизнь в одну сплошную череду дуэлей за каждый свой шаг, наверняка из этого ничего не выйдет, но кто-то может пострадать в процессе. И я не хочу, чтобы Клэр и Галахад были втянуты в нечто подобное, неожиданно добавила она. Арчибальд не смог бы сказать, был в ее словах простой расчет, желание не отпускать приглядывающую за сыном и, потенциально имеющую удачное родство полукровку, или искренняя забота о практически поселившейся у них девочке. Эта ведьма была достаточно непредсказуемой, чтобы проявлять и то, и другое. И похоже, это и было главной идеей, которую она хотела донести. А может, просто делала вид, маскируя за давлением иные вопросы и свое любопытство. «Вы точно переоцениваете наши способности», — скромно ответил Мак. «Всего лишь небольшой клуб по интересам для тех, кому мало школьной программы. Это не угроза порядку и не какое-то рисковое предприятие. Мы не затеваем интриг и даже не нарушаем правила, как печально известные мародеры. Это всего лишь попытка не отстать от тех, кто заранее имел не слишком честное преимущество. Восстановление справедливости, не более того. Разве наш директор не любит постоянно говорить, что все ученики равны, но некоторые равнее других», произнесла младшая сестра. Но тихо, это даже нельзя было назвать вмешательством в беседу. Что ж, рада буду ошибиться. Когда у вас будут собственные дети, поймете, что такое настоящее беспокойство, наставительно заметила Хелен. «Хотя вам пока еще рано об этом думать. Аманда, а можешь рассказать мне еще кое-что? Проклятие, как я устал!» Тяжело вздохнув, Арчибальд без малейшего почтения присел на низкий надгробный камень, огляделся по сторонам, борясь с желанием уснуть прямо здесь. Старое кладбище было тихим и пустым, что неудивительно для двух часов ночи. Звезды не пробивались сквозь смог и облака, и даже свет редких фонарей тонул в густом тумане. Немного разгоняло мрак тускло-зеленое свечение двух магических кругов, нанесенных на перекрестках небольших аллей. В центре каждого из них мерцали несколько бронзовых накопителей в форме небольших кубов. Август уже подходил к середине, скоро вновь придется покинуть Лондон, а потому приходилось большую часть времени и сил тратить на выплату долгов, создание зелья и хлама для преступников, лечение, несколько допросов особенно несговорчивых людей и даже избавление от пары неудобных трупов. Последние, впрочем, пошли в дело, ведь второй актуальной задачей было обеспечение безопасности лаборатории на следующие 4 месяца, а это предполагало и обновление маскирующих заклинаний, и обязательное усиление охраны. Созданные из частей нескольких тел конструкты могли провести на страже несколько месяцев без еды и сна, но нежить требовала подпитки магической энергии, и лучше всего, связанной со смертью. Вот только какой-нибудь крупной войны поблизости нет, где после очередного сражения ее можно собрать вдоволь, а выбраться за этим куда-нибудь в Африку или Азию, поближе к очередному локальному конфликту, он не рискнул. Для таких экспедиций требуется полноценная вооруженная группа сопровождения, а не один недомок с ружьем и парой фокусов. Пока же приходится довольствоваться каплями энергии с городских кладбищ. Благо он нашел одно подходящее, расположенное прямо на одной из линий Лондона, и даже так приходилось выбираться сюда каждую ночь уже вторую неделю, чтобы набрать требуемый запас. Но причина дурного настроения была не в необходимости заниматься подобными ритуалами, а в самом этом месте. Как и любой некромант, да и любой чего-то стоящий маг, Арчибальд не боялся обычных мертвецов и не испытывал пиетета перед местом их упокоения. Однако далеко не каждый некромант сумел пройти через собственную смерть и запомнить это. И когда он смотрел на ряды памятников и надгробий, в голову раз за разом лез, в общем-то, малозначимый вопрос, а как там, в ином мире и ином времени, обошлись с его собственным телом. Зачисткой следов войны Грааля занималась церковь, так что труп лорда Эльмеллы, вероятно, по договоренности выдали ассоциации, а там уже будут решать, как извлечь остатки почти разрушенного магического герба Арчибальдов и что из найденного оставить себе в качестве процентов за услуги, а что, все-таки отдать Рейнис. Останется ли после всех операций, что похоронить, и не поставит ли девятому наследнику семьи камень над пустой могилой, вопрос открытый. С Солой в каком-то смысле проще, герб семьи она не унаследовала, а ее отец и брат в часовой башне люди далеко не последние, так что тело им, скорее всего, вернут в целости. Насколько это возможно после всего произошедшего, разумеется. Я же говорил, тут всю неделю кто-то ставит маглоотталкивающие чары, а это неспроста, я уверен, прозвучал неподалеку незнакомый мужской голос. Может быть, тоже кто-то кладбищенскую траву собирает на зелье, произнес другой человек, постарше. Целую неделю, да тут бы все уже было срыто до глины и гробы торчали, отверг эту идею первый. Кайнет тихо выругался, потянувшись к карману плаща. Он в самом деле устанавливал лишь барьер, отводящий внимание обычных людей, чтобы сейчас не тратить силы понапрасну. Однако идея, что сюда явится кто-то из волшебников в поисках ингредиентов для своих зелий, ему даже в голову не приходило. Лин остался у входа на кладбище, вряд ли они прошли мимо него, вероятно, просто аппарировали прямо сюда, за стены, и маскироваться уже поздно, да и за несколько секунд скрыть не только себя, но и магические круги, он уже не успеет. Потому Арчибальд лишь быстро опустошил запасенный пузырек с отвратительным на вкус зельем, натянул на правую руку перчатку для усиления магии ветра и извлек волшебную палочку, дожидаясь гостей. А все оказалось даже интереснее, чем ты говорил, Юлиус, воскликнул один из них, появляясь из-за мраморного памятника и восхищенно присвистнул. За первым незнакомцем последовали еще трое. Все, довольно молодые, но уже потрепанные жизнью, да и одетые не лучшим образом. Обитатели Лютного, скорее всего, или иные маргиналы волшебного мира. После того, как за них всерьез взялся Аврорат, многие оставили совсем уж нелегальные дела, переключившись на менее опасные заработки. Эти, похоже, взялись за зелья и их компоненты, но возможности подзаработать упускать не собирались. «Ага, удачный день», — согласился другой. Судя по голосу, именно он говорил про барьер, и он привел сюда остальных. Школьник и ритуалы ночью на кладбище. От этого темной магии разит за милю, так что нам, похоже, можно рассчитывать на награду от авроров. «Пацан, бросай палочку и не делай глупостей», — велел третий, направляя в сторону Мерфи мистический знак. Остальные сделали то же самое, только молча. «Не усложняй себе жизнь еще больше, ты и так уже влип по уши». «Как скажете, дядя», — не скрывая издевки, — ответил Кайнет и отбросил мистический знак к одной из могил. Оставшись для них безоружным, он спокойно спросил: «А теперь, может быть, договоримся? Я не видел вас, а вы не видели меня. Вы отвернетесь, я уйду через пару минут и никому не скажу про вас, а вы собираете свои сорняки, сколько хотите». «Вот только мы ничего плохого и не делали, юноша», — самодовольно сказал первый, видимо старший у них, обводя палочкой кладбище. «Статут чтим, закон не нарушаем, в темной магии не мораемся. А вот ты, точно ведь не из наших, сытый больно. А если ваш директор узнает про ночные прогулки по кладбищам, он тебя сам в Азкабан запихнет и всем скажет, что только так и надо. Потому, если действительно хочешь договориться, 50 галеонов хватит, на всех, и еще 100 фунтов сверху», — предложил маг. Поморщился, поняв, что копирует манеру речи Ливелина. Но уж больно компания собралась соответствующая. «А ты не слишком ли нагло себя ведешь для того, кто скоро будет кормить дементоров?» — поинтересовался Юлиус. «У меня больше просто нет с собой», — с печальным видом признал Кайнет. «А убивать вас я не очень хочу, потому лучше давайте договоримся». «Ха, он не хочет убивать нас», усмехнувшись, произнес старший. «Потом расскажу парням эту хохму. Так, Брайан, давай прямо в министерство, пока мы этого убивца покараулим», приказал он четвертому волшебнику, молчавшему все это время. На вид тому едва исполнилось 18. «Крыс и стукачей никто не любит, конечно, но тут награда будет стоить всех проблем, а нам, глядишь, еще и по медали дадут за подвиг». «Как жаль», — признал Арчибальд не слишком искренне. Он понимал, что это неизбежно, ни угрозы, ни обещания от 12-летнего сопляка никто всерьез не станет воспринимать. В школе у него был наработан хоть какой-то авторитет, с мафией подписан договор, Лин и Альберт, а также Ремус и Сириус имеют представление о его реальном возрасте и возможностях, хотя и далеко не полное. Но для всех посторонних он пока всего лишь первокурсник местной школы, чуть меньше, чем пустое место по уровню угрозы. И поделать с этим сейчас нельзя абсолютно ничего, раз уж он так подставился. Разумеется, Арчибальд не собирался отпускать тех, кто видел его занятия строго запрещенной магией, но рассчитывал хотя бы стереть этим отбросом памяти, после этого уйти. Убийства все же привлекают слишком много внимания, но, видимо, ему вновь придется проявить неуважение к традициям волшебников. «Я правда хотел договориться, Ступифай», — крикнул Юлиус, почувствовав угрозу. «Зря», — ответил маг, легко скатываясь с камня и пропуская заклинание мимо. Тело действовало почти самостоятельно, среагировав на угрозу едва ли не раньше, чем она возникла. Эффект напоминал применение тенеслуги, только без ускорения реакции в несколько раз. Зелье предвидения, которое в свое время Гринджер использовала против Петтигрю, и впрямь стоило немалого времени, потраченного на его приготовление. Не давая волшебникам опомниться, маг сжал правую руку в кулак, открыл магические цепи и произнес арию для мистического знака. «Икс-сутите». Воздух вокруг задрожал. Частая вибрация не давала сделать глубокий вдох или сосредоточиться, а создаваемый низкий гул и давление на барабанные перепонки заставили противников схватиться за головы. Кайнет, оказавшийся в небольшой безопасной области в центре зоны действия мистерии, усилил голос магии и произнес: «Я предлагаю в последний раз, разойдемся миром, финита, инкантатим». Смог все-таки выдавить старший этой банды, неловко взмахнув палочкой. Исчез барьер, отваживающий посторонних и заглушающий звуки. Воздух перед магом вновь замер, вибрация осталась лишь позади него, а также слева и справа. Волшебник оказался не слишком силен, и его заклинание обнулило действие магии лишь шагов на 5 вокруг, так что устранить мистерию Арчибальда полностью оно не смогло. Но все противники теперь оказались вне зоны поражения, и сразу воспользовались этим. Инсиндия, редукта, дефин. Увернувшись от вспышки пламени и пропустив над головой разрушающий луч, Кайнет сначала убил волшебника, сумевшего обнулить его барьеры, всего лишь создал несложным жестом воздушный взрыв прямо перед его лицом. Этого оказалось достаточно. Заметив, как еще один противник замер, не пытаясь колдовать, а сосредотачиваясь для аппарации, маг разрезал воздух рукой, махнув в его сторону. Лезвие ветра быстро теряет убойную силу, легко рассеиваясь в полете, потому с полудюжины шагов оно всего лишь разрезало волшебнику шею, а не снесло голову. Увидев, как быстро погибли их товарищи, двое оставшихся поступили по-разному. Брейн буквально рухнул за ближайшие надгробия, спасаясь от следующей атаки, а другой неожиданно развернулся на месте и изо всех сил побежал по аллее в противоположную сторону. Не самый глупый ход против мага воздуха, обычно серьезно ограниченного в радиусе своих мистерий. Разумеется, только в том случае, если у него при себе нет чего-нибудь еще. «Акция», — произнес маг Арию, открывая цепи и протягивая ладонь. Это заклинание стоило того, чтобы отработать и в привычной ему форме, без мистического знака. Очень уж оно удобно в самых разных ситуациях. Перехватив свою палочку, он сделал необходимый жест и произнес: «Экспульса». Синий луч врезался убегающему в спину, взрыв оказался достаточно мощным, чтобы об этом человеке уже можно было не беспокоиться. Оставался последний. То ли он решил отомстить за убитых, то ли подумал, что за убийцу еще и награда окажется намного больше, но молодой волшебник выскочил из-за надгробных камней, уже замахиваясь мистическим знаком и выкрикивая арию «Конфри». Четыре выстрела заглушили его, а пули, попавшие в грудь и живот, свалили волшебника на землю. После случая с мертвецом, поднятым учителем, Левелин не признавал пистолетов меньше, чем 45-го калибра. Убедившись, что никто больше не двигается, Сквип все-таки уточнил: «Босс, ты в порядке?» «Да, все нормально», — отмахнулся маг. «Просто не рассчитывал, что тут может появиться кто-то из местных, и что они окажутся такими несговорчивыми. Знаешь», — добавил он самокритично, оглядывая тела, — «наверное, из меня и в самом деле плохой волшебник. Не хотел бы сбивать с мысли, но нам стоит поторопиться», — быстро произнес Лин, кивнув в сторону отблескивающих в тумане красно-синих огней, приближающихся к кладбищу. Медленно нарастал и звук полицейской сирены. Взрывы и стрельбу слышала вся округа. «Нужно уходить. Если там пара человек, я просто сотру им память», — ответил Кайнет пренебрежительно. «После чего неторопливо уберем все следы. Так не получится. У нас тут не Штаты, стреляют редко. По инструкции они обязаны вызвать группу усиления, а сами могут вообще сюда не сунуться, будут ждать снаружи», — торопливо объяснил Сквип, поглядывая в сторону отсветов. «Вызов наверняка уже зарегистрирован в участке, сюда будут направлять всех, кого смогут. Со взрывами они не шутят. Проклятие. Хорошо, пусть так», маг не стал спорить, признавал, что в этом вопросе Левелину виднее. Быстро собрал не успевшие наполниться накопители, затем несколькими заклинаниями стер оба круга, а после еще и взорвал землю в тех местах, где они находились, чтобы стереть все следы. Раз уж сюда все равно спешит полиция, то взрывом больше или меньше, какая разница. Проделав все это, развернулся и последовал за торопливо шагающим Лином, добавив негромко: «Хотя бы это не наш район города. Да, может, полиция вообще дело до Авроров доводить не станет. Решат, что самые умные и сами разберутся. Не хочу язвить, но ты себя очень неубедительно успокаиваешь, босс. Похоже, стоит взять кое с кого пример и ввести отработки за дерзость учителю. Давно бы уже следовало. Интерлюдия не остаться в стороне. Противо. Шаг в сторону, пока щит не растаял. Взмах палочкой в сторону цели и слова заклинания парения. Левиоса, пауза, нужно время, чтобы вспомнить следующий жест. Дипульса, Ранни. Да, мам», младший из братьев Уизли резко обернулся, так и не увидев, чем же завершится такой впечатляющий полет. А ведь этого садового гнома его заклинанием подбросило на пару этажей вверх, значит, приземлиться он тоже должен бы внушительно. Ты пошел туда баловаться или делом заниматься, опираясь на подоконник кухни, Молли Уизли смотрела на непутевого младшего сына. Затем она ворчливо спросила: «Тем более, сам вызвался помогать, в кои-то веки. Напомни, что ты должен был делать». «Пойти на огород», — послушно ответил Рон. «Правильно. И прогнать гномов, пока они нам все не погрызли». «Правильно. И что еще?» «А еще что-то было», — удивился он. «Ох, я с вами посидею раньше времени. Ясно же было сказано, увидишь там где-то поблизости наглую кудрявую блондинку в очках, вышвырни ее, вслед за гномами, а лучше впереди них. Ты меня хоть иногда слушаешь, или нет? Рон был уверен, что настолько странное поручение он бы точно никак не пропустил мимо ушей. Что? Какую еще? Скитер это, чтоб ей пусто было. Наверняка ведь шастает где-то поблизости, пытается что-нибудь разнюхать. Я эту оторву еще со школы помню, вечно свой нос всюду совала, чуть не с первого курса, пока не прищемили пару раз. В общем, увидишь ее, прокляни чем-нибудь, чтобы понадежнее. Можешь не сдерживаться, да и слишком сильно ты все равно не сможешь, так что тебе ничего не будет. Короче, тут наша земля и нечего ошиваться всяким, понял? Да, мам, радостно закивал Рон. Это было, пожалуй, самое лучшее поручение, что ему давали дома за последние несколько лет. Молодец, и не тяни там, ужин скоро уже. Посмотрев на закрывшееся окно, Рон только покачал головой и вернулся к грядкам. Запустить безнаказанно Слагулуса Рукта в наглую журналистку, да еще с полного одобрения родителей, это было бы круто. Уж точно будет тогда о чем в школе рассказать всем. Но он сильно сомневался, что прославившаяся своей беспардонностью и умением лезть не в свое дело репортерша может прятаться где-нибудь в ближайших кустах. Она уже неделю вьется вокруг отца, а отец сейчас или в министерстве, или где-то в Лондоне. А значит, скорее уж она караулит его где-то там. Хотя Мордрит эту Риту знает. Ступифай. Молодой волшебник по очереди запустил несколько оглушающих заклинаний в самые густые кусты за забором. Вполне ожидаемо, там никого не оказалось. Но проверить стоило. А ведь, казалось бы, ничего не предвещало таких проблем. Сначала они вытащили Гарри из дома его, в самом деле, довольно мерзкой родни. Потом всей компанией, не было только Гермионы, но тут ничего не поделаешь. Как следует оторвались на финале по Квиддичу, было весело, шумно, собралась просто огромная толпа народу со всех концов света. А еще там были Вейлы, да. От воспоминания о группе поддержки болгарской команды Рон смутился и сделал несколько торопливых шагов из стороны в сторону, прогоняя это наваждение. Так вот, все отлично отдохнули, набрались впечатлений на год вперед, вернулись домой, отец, как обычно, отправился на работу. Даже про эти ограбления в газетах уже неделю ничего не писали, только слух пошел, что та банда куда-то в Европу перебралась, на континент. И тут вдруг на следующий день после финала такой скандал и шумиха до небес. Четверо волшебников найдены мертвыми в Макдловском квартале. Лондонская полиция официально запросила помощи у министерства. После этого отец уже несколько дней появляется дома только за полночь. Ну, а Скитер гоняется за всеми, кто мог бы ей хоть что-то рассказать. И Артур Уизли был в ее списке не на последнем месте. Вот вроде бы, как связаны смерти бродяг из Лютного и глава секции незаконного использования макдловских вещей. Этим же Авроры вроде должны заниматься. Однако один из тех недоумков был убит макдловским оружием. Точно так же, как тот чистокровный 2 года назад. И разумеется, сразу заподозрили, что и тут не обошлось без магии и проклятий. Вот Аврорам и понадобился специалист, чтобы разобраться, что это было за оружие и какие на нем оказались чары. Отец вчера сказал, что уже третий день пытается им доказать, что никаких проклятий там и не было никогда, а в ход пустили самый обычный, ни разу не волшебный пистолет, или как там оно называется. Но пока все глухо, это не проклятий нет, это вы просто плохо ищете. Вот и сегодня его, наверное, до ночи дома не будет. Во что тебя уже впрягли? А, Рон обернулся, увидел приближающегося Гарри и махнул рукой, быстро ответив, да ничего особенного, гномы, как всегда, жрут все подряд, вот и приходится их выкидывать постоянно с огорода. Помощь? Сразу спросил друг, потянувшись к карману старой куртки за волшебной палочкой. Да ладно, ты же у нас в гостях, еще бы я тебя заставлял работать, Рон был признателен, но приличие требовалось соблюдать, да и по шее могут дать, если увидит, что он заставляет героя страны, страшно сказать, возиться в огороде. Мне все равно заняться нечем, а просто сидеть, скучно. Сейчас бы в Квиддич погонять, но Перси засел за книги, а все остальные разбежались и не появится до ужина, закончил за него Рон. А там нужно не меньше 6 человек, чтобы хотя бы квофл покидать. Но вообще да, неплохо бы сыграть. После такого матча вообще прямо самому хочется в сборную вступить. Тем более, глядя как наши этих из Дурмстранга уделали. Наши, искренне удивился Гарри. Это же была ирландская команда. «Ну да, и что теперь?» – не понял Рон. «В Англии редко встретишь человека, который хоть в чем-то будет болеть за ирландцев», – объяснил друг. Закончил с некоторым сомнением. «Мой дядя вообще говорит, что среди них нет никого, кроме бродяг и террористов. Не знаю, как там у Макглов», – отмахнулся Рон. «Но тут они все наши. Да они там в сборной же все в Хогвартсе учились», – Чарли говорил. «Двое даже с Гриффиндора. А дядя твой, уж извини, не похож на слишком умного человека. Что есть, то есть. Ну ладно, наши, значит наши», – не стал спорить Гарри. «Тем более, что они выиграли. Так что хороший был матч. Еще бы места поспокойнее. А чем тебе эти не понравились?» Даже обиделся Рон. «Рядом с министром, куда уж еще круче-то. Вон, даже Крама вблизи смогли увидеть. Сомневаюсь, что кто-то бы еще такие козырные места сумел достать, не продав себя в рабство лет на 200. А что, у волшебников и такое бывает? Нет, это просто выражение такое. А, тогда ладно. Да и вообще черт с ним, с министром. Но там же были еще и Малфой. Вот уж с кем я на каникулах точно видеться хотел бы в последнюю очередь. Ну, да, это подпортило настроение. Жаль все-таки, что Гермионы не было там с нами», – пожалел Рон, затем напомнил. «Мамаша Драко и от нас-то кривилась постоянно, а окажись рядом с ней маглорожденная, наверняка бы лопнула от злости или перекосила бы ее от отвращения. Хотел бы я это увидеть», – согласился Гарри, прикрыв глаза. Ему эта самовлюбленная снобка, смотрящая на всех вокруг, как на отбросы, тоже не понравилось с первого же взгляда. Да и старший Малфой наверняка разозлился бы, а то сидел довольный весь вечер. Да что уж там, лыбился, сволочь, как будто мешок галеонов где-то спер, и все с министром чего-то шептался. Ты ведь ближе был, чего они там весь матч-то трещали. Думаешь, я их слушал, удивился Гарри. Затем попытался припомнить. Контроль, особая комиссия, одобрение министерства и все в таком духе. Какая-то скучная ерунда. «Нас это не касается. Или ты полагаешь, он бы министра прямо там, посреди стадиона на сторону волну ты понял, кого вербовал бы, а кто этих Малфоев разберет?» – справедливо возразил Рон. «Вон, Драко, тот еще придурок. Ты бы видел, как он перед Гермионой тогда крыльями махал. Да я вас всех одной рукой, вы на коленях будете ползать, а потом сам от нее выхватил таких. Я помню, ты рассказывал всему факультету и не один раз», – Гарри улыбнулся, показывая, что это всего лишь шутка. Затем достал палочку и спросил: «Ладно, где там твои гномы? А то темнеть уже скоро будет». «Ага, заболтались. Там они, в норах. Вон один высунулся, скотина, Левиоса». Рон указал на вредителя палочкой, заставив неподвижно повиснуть в воздухе. Подтолкнул друга локтем, добавив: «Давай, зашвырни его подальше. Так, экспеллиармус не сработает. Ступифай». Низко пошел, оценил Рон, глядя вслед отброшенному красным лучом гному. «Кстати, ты расслышал последнюю его фразу до конца, куда именно он предлагал засунуть сучковатую неошкуренную метлу из акации на 3,5 оборота прутьями вперед? У меня есть пара версий», — смутившись, ответил Гарри, тоже смотрящий вслед кричащему в полете гному. «Ладно, твоя очередь». «Ага, вон, вижу одного. Аларти Аскиндери». Он подбросил гнома высоко в воздух. «Давай, отбей подачу». «Чего?» – переспросил Рон, но тут же переключился на цель, пока гном не успел упасть. «Депульса». Вообще-то это заклинание проходит на 4-м курсе, но Гермиона показывала его им обоим в этом году, когда начали проводить матчи в дуэльном клубе. От нее чего-то подобного на ринге уже ожидали, а вот Рону пару раз удалось противника удивить, применив чары, которые обычный третий курсник знать-то не должен, что давало определенный повод для гордости. Он бы там и свой патронус применил, зря, что ли, учили полгода. Не будь тот совершенно безвреден против людей. «Хочешь сказать, про бейсбол волшебники тоже не слышали?» – удивился Гарри. «Про что?» – переспросил Рон. Затем просто махнул рукой и вновь повернулся к грядкам. «Да, неважно. Вон, еще пара. Мобили-мобили. Гарри, как гном по латыни?» «Не знаю, спроси у ах да, Гермионы же тут нет. Погоди, она вроде бы как-то говорила. Гене, Гене, а, точно, попробуй Геномас. Мобили Геномас». Без особой уверенности воскликнул Рон. Но, видимо, желание поднять в воздух вредителя оказалось достаточно сильным, чтобы сработало даже сомнительно звучащее заклинание. «Ух ты, действительно, подействовало. И откуда она все это знает? Флиппинда». Гарри зашвырнул ругающегося, на чем свет стоит, гнома вдаль. поправил сползшие от размашистого движения очки и сказал: «В книжке прочитала, вроде бы, когда она мне это рассказывала, у нее как раз с собой был толстый том, не помню автора, то ли Цельсий, то ли Фаренгейт, вечно она со своими книжками, но вот сейчас хоть пригодилась». «Слушай, а ты не думал с ней про шрам поговорить?» — решился спросить Рон. Похоже, друга это всерьез беспокоило. Вдруг тоже найдет полезного чего-нибудь про это в своих библиотеках. «Да он же не болит», — быстро произнес Гарри. Похоже, не хотел вообще говорить на эту тему, но просто отмолчаться тоже не мог. Так, ныл летом пару раз, и всего-то, нечего тут бояться. А она из этого устроит невесть что, как будто ты не знаешь. Ей сейчас нельзя волноваться. Черт, как-то странно прозвучало. «Разве, да, есть что-то такое?» Неопределенно ответил Гарри, покрутив в воздухе свободной рукой. Рон промолчал, вспоминая сражение в Хаксмиде. Круция, спекулальтер, короткий обмен заклинаниями между тем психом и Гермионой, направленная в него непростительная истина льда, в последний момент возникшая из воздуха на пути алого луча. Позже он аккуратно расспросил отца о прошлой войне и о том, как действует это проклятие, и от услышанного ему легче совсем не стало. Она его спасла в тот раз, пусть не от смерти, но от боли, которую он бы точно в жизни не забыл. А до этого, скорее всего, спасла и его жизнь, когда его зимой вырубил с первого же заклинания Блэк. В результате хвастаться, что он спас от гибели всезнающую и вечно задирающую нос отличницу, больше не получалось, даже перед самим собой. Скорее, теперь, это она могла бы хвалиться с чистой совестью, если бы ей этого хотелось. Даже как-то обидно, что она этого никогда не делала. Можно подумать, что не считает это чем-то важным. Подумаешь, спасла и спасла, не до того, нужно спешить в библиотеку. Ладно, отмахнулся Рон от ненужных мыслей. Спросил, что, давай следующего. Ага, кидай, мобили Геномас, ступифай. Похоже, друга захватила эта игра с гномами вместо бладжеров. В принципе, попадать по мишени, которая не просто парит или падает, а еще и подкидывает ее кто-то другой, и впрямь сложнее, но одновременно интереснее. Жаль только не получится теперь потренировать противо, импедименту и другие заклинания, которые для борьбы с огородными вредителями не слишком-то нужны. Разве что в самом деле скитер вылезет откуда-нибудь из-за ближайшего дерева, чтобы устроить с ней самую настоящую дуэль, со всякими щитами и обманками, но в это он уже не верил. И сказать Гарри обо всех причинах он не мог, тот наверняка не поймет, а то еще и посмеется, потому так будет лучше. На самом деле Рон вызвался вычищать огород от этой мелкой пакости не от большого желания или потому что заняться больше нечем. Они бы с другом и у него в комнате нормально поболтали, а не кормили тут комаров. Однако на самом деле у него была и иная цель, а всему виной не только проснувшаяся вдруг тяга к хозяйственным работам. Все это началось еще весной, после нападения на деревню, когда он рассказывал пропустившим все интересное младшекурсникам про самое главное сражение с вампиром, а до того с неизвестным пожирателем смерти, который притворялся Барти Краучем. Тогда он, наверное, впервые подумал, что это его «мы победили» звучит нелепо и даже смешно. Кто именно «мы»? Национальный герой, отличница и самая известная дуэлянтка на всем курсе, Аврор Метаморф, преподаватель затей кто? Ах да, кажется, был там этот, друг или приятель всех перечисленных, как там его звали, Уизли. Еще тогда он подумал, что надо что-то сделать, пока не поздно. А дома на каникулах было время оценить все еще раз, и прикинуть, что еще год, максимум два, и он в их компании просто перестанет быть нужен. Гарри, известный человек, ловец команды, да и просто его каждый знает, и в школе, и не только, и все уважают за победу над всем понятно кем, ну кроме темных уродов и их деток, но чего с убогих взять. Гермиона учится лучше всех на курсе, теперь и в дуэльном клубе против нее некоторые уже боятся выходить, может, не уровень сборной по квиддичу, но тоже довольно круто. А ведь есть не только это. У Гарри в банке полный сейф денег, и пусть он почти ничего не тратит на себя, пусть готов подарить другу тот же Амнинокльза просто так, все равно, денег у него хватает и хватит еще надолго. С Гермионой не очень понятно, она упоминала, что ее родители врачи, то есть вроде целителей, но лечат только зубы. На взгляд Рона, целители, которые способны вылечить только зубы, или только пальцы на ногах, или только уши, и не более того, вряд ли способны зарабатывать достаточно. Однако, судя по количеству толстых и очень толстых книг, которые она каждый год привозила с собой в школу, как будто в школе ей книг недостаточно. Судя по завистливым взглядам, которые сестра бросала на ее одежду, в этом Рон не понимал абсолютно ничего, но оценке Джин не верил. В общем, их подруга тоже не из самой нищей семьи. Ну, а он просто их бедный мало кому интересный друг, да и все. Как быстро они решат, что обойдутся и без него? Ответ на вопросы, что с этим всем делать, пришлось поискать, но он попытался отвлечься от кучи деталей и думать, как в шахматах, простыми ходами. Вот есть цель, какие фигуры взять и куда их поставить, чтобы добиться этой цели. На вопрос, чего он хочет, Рон всегда мог себе честно ответить, разбогатеть и прославиться. Ну, может, еще девушку неплохо было бы завести, хотя бы просто, чтобы похвастаться перед другими парнями, но это подождет. Важнее первые два пункта, и желательно именно в таком порядке. И что для этого нужно сделать и какой фигурой сделать ход. Учеба отпадает сразу, он не зубрила, как Перси, чтобы спать в обнимку с книгами. Квиддич звучит круто, да и в этом году в команде Гриффиндора освободится одно место. Вуд выпустился в июне, взамен пока никого не взяли. Львы не змей, чтобы заранее все решать, в сентябре как раз и разберемся. Вот только что ему там ловить, когда желающих на это место будет минимум пара дюжин. Да он еще и со своей старой метлой, и без перспективы ее сменить в ближайшие несколько лет. Про турнир волшебников можно забыть сразу, у него нет ни малейших шансов на фоне Седрика с Хаффлпаффа или их Анджелины, да и у воронов наверняка найдутся умники среди старших курсов. Зато теперь появился новый вариант – дуэли. Люпин обещал, что дуэльный клуб не закроют с его уходом, а значит, можно будет там участвовать и в новом году. А ведь вполне можно прославиться и так, побеждая в честных поединках, всяко лучше, чем после отбоя где-нибудь в подземельях драться, рискуя загреметь на отработке до конца года. А насчет денег, вон, декан Ривенкла несколько раз был чемпионом Европы, говорят, даже кубки выигрывал, наверняка там и в галеонах награда положена была. Мерлин его знает, есть ли в том же Дурмстранге сейчас дуэльный клуб, а то ведь можно в Хогвартсе за оставшиеся несколько лет навостриться и потом выступать уже всерьез, имея опыт. Но чтобы все это проделать, надо для начала хотя бы войти в пятерку на своем курсе, дабы о чем-то большем можно было говорить и чтобы люди его просто узнавали, а пока он в том году стабильно держался в нижней трети списка. Вот только дуэли, это не квиддич и не полеты, кто ради них будет тренироваться летом, с кем, да и зачем. Даже просто хотя бы раз-два в неделю повторить нужные заклинания, и этого, по мнению Рона, было слишком много для каникул. Разве что Гермиона могла бы, с нее станется, но она этим летом практически не выходила в магический мир. Они виделись-то после поезда всего два раза. В июле, когда она даже не зашла, а скорее забежала в гости, и в начале августа на Косой аллее, когда она также бегом пронеслась по магазинам, набрала учебников, зелья и ингредиентов для уроков с Нипа, практически нигде не задерживаясь. Разумеется, если бы она вместе с ними отправилась на финал, а потом осталась на две недели до сентября здесь, ей бы никто не запрещал практиковаться в магии у них дома, сколько захочется. Но раз уж так вышло, у него вполне себе есть шансы. Можно было бы рассказать свой план и Гарри, да он, скорее всего, не поймет, друг на третьем курсе и так держался в первой половине неофициального рейтинга клуба дуэлей, чуть-чуть не успев в мае добраться до десятки. Ему и без занятий неплохо, достаточно будет просто не сдать свои позиции. Левиоса, не прекращая думать обо всем этом, Рон заставил парить очередного гнома, Флиппинда Дуа. Гарри решил использовать более мощное заклинание с третьего курса. Вредителя, в самом деле, швырнуло от души. Что, моя очередь, давай еще по одному, и пойдем назад. Уже стемнело, а надо будет как минимум еще ботинки от земли почистить, иначе мама нас к столу не пустит. Меня, так уж точно. Эх, а мне понравилось. Ладно, давай по последнему. У вас их тут все равно еще куча. Аларти Аскиндери, хотя бы в этом году приехали рано, сумеете занять места без спешки. Да, можно не бежать, а сесть на поезд по-человечески. Родители постоянно оглядывались, стараясь не выпустить из поля зрения никого из их многочисленной компании. На вокзале, как всегда, было шумно. Платформа забита детьми и взрослыми, и отстать в такой толпе, расплюнуть. Но это слишком скучно, не согласился на ходу Фред. Или Джордж. На бегу прыгать в последний вагон, поддержал Джордж. Или Фред. Вот где азарт, аттракцион, дух Гриффиндора. Только не смейте учить Гарри и Джинни подобным глупостям, олухи. Пригрозила им мать, а Рона и Перси тебе, значит, не жаль, мам? Пошли, успеем найти кого-нибудь из наших, предложил Гарри, наблюдая за этим спором с непонятным выражением лица. Должно быть, он до сих пор не мог привыкнуть, что кто-то в другой семье может ругаться вот так, беззлобно, не срываясь на крик и не распуская руки. Он вообще-то редко говорил о своей приемной семье, но когда все-таки поднимал эту тему, картина всякий раз открывалась неприглядная. «Давай, все равно это теперь надолго», — согласился Рон, вслед за ним подхватывая с тележки свой чемодан и углубляясь в толпу. «В такой толчее найти кого-нибудь будет непросто, но стоит попытаться». Гермиона вроде бы говорила, что всегда старается приехать на вокзал заранее, а значит, она уже должна быть где-то здесь. По пути Рон пытался вспомнить, успел ли он летом предупредить Гарри о том, что в сентябре они будут отмечать день рождения Гермионы, или все-таки нет, собирался, это уж точно. Сама идея принадлежала отцу, он сказал, что девочки подобное любят, даже если просто собираться компанией в школе после занятий, без тортов, свечей и всего такого. С этим разговором он подошел после того визита Гермионы, добавив, что большое спасибо за свое спасение, это, конечно, хорошо, но стоило бы придумать и что-то получше, чтобы показать, что Уизли, может, и не слишком обеспечены, но их нельзя назвать неблагодарными. А тут и повод будет сделать подарок. Для этого у Рона в чемодане среди свитеров был припрятан небольшой браслет, ни золото и ни серебро, конечно, всего лишь полированное дерево, зато на него наложены качественные амортизирующие чары, останавливающие падение, и на пару лет там заряда точно хватит. Все-таки он историю про драку с Локхартом тоже дома пересказывал много раз. Так что идея напрашивалась, и даже если браслет вряд ли пригодится по назначению, все равно девушка оценит подобную заботу о ней. По крайней мере, отец сказал именно так. Конечно, рассказать, что Рон такой подарок изготовил сам, было бы еще круче, но ведь она же не поверит. Однако он так и не успел задать Гарри вопрос, в этот момент заметил в толпе у поезда знакомое лицо. Хмурая черноволосая девчонка в круглых очках, типичная ворона, хоть сейчас делай колдографию и ставь в пригласительную брошюру Ривенкла. Не то чтобы на Гриффиндоре плохо относились к этому факультету, это все-таки не змея Слизерина. Если бы к ней начала проситься одна из слизеринок, Гермиона бы точно не взялась ее чему-то учить. Уж она понимает, что к чему, но считали их самоуверенными зазнайками, которые вечно себе на уме. И все знакомые Рону ученики Ривенкла такое мнение о себе только подтверждали. Ну разве что Луна не в счет, но... Скорее всего, шляпа просто не могла придумать, куда ее вообще запихнуть, вот и подбросила про себя монетку, да и выпал Ривенкла. В любом случае, именно эта мелкая в очках напросилась к Гермионе как бы в ученице и последние пару месяцев в школе не отходила от нее ни на шаг, оставляя в покое разве что в гостиной Гриффиндора, куда чужаков не пускают. А раз она здесь, обойдя небольшую группу старшекурсников, Рон вновь посмотрел в ту сторону и только выругался про себя, увидев всю компанию. Гермиона уже была там, стояла у поезда с парой сумок на плече и что-то рассказывала этой очкастой, показывая то на вокзал, то на паровоз. Еще ее слушал какой-то рыжий пацан, тоже в магловской одежде, должно быть, первогодка, во всяком случае, Рон его никогда раньше не видел, хотя на лицо он вроде бы кого-то знакомого и напоминал. Ну и разумеется, куда уж без этого, там же обнаружился и этот придурок Мерфи. Как всегда у него на лице было выражение скуки и превосходства над всеми вокруг, которое он не особо и пытался скрыть. Вот уж точно эталонный сноб с Ривенкла, и как Гермиона только может не замечать этого вечного снисходительного отношения ко всем встречным. То есть не то чтобы у нее порой тоже не мелькало подобное выражение, но куда реже все-таки. Собственно, в этом была еще одна проблема, еще одна причина, почему Рон начал всерьез опасаться за их компанию. Моргана его знает. Как этот самовлюбленный пижон втерся к ней в доверие, но Гермиона была готова слушать едва ли не все, что он говорит, вечно что-то с ним обсуждала, да что там, иногда они где-то пропадали вдвоем, никому ничего не сказав, как в тот раз в лесу, когда с Гарри пришлось идти искать ее по темноте, ходили даже разговоры, что они встречаются, но в эту чушь Рон никогда не верил, Гермиона, и с кем-то ходит на свидание, смешно, право слово. Тем более, зачем бы ей сдался мальчишка на 2 года младше? Другой разговор, что его самая первая теория могла оказаться верной, и Мерфи в самом деле мог пытаться через нее ближе подобраться к Гарри, задумав что-нибудь нехорошее. По поведению он не слишком-то отличался от Малфоя и таких же чистокровок, даром что сам маглорожденный, или он так говорит, чтобы втереться в доверие. Правда, при этом он ухитряется общаться с другими маглорожденными, порой болтает с близнецами об их фокусах и самодельных зельях, говорят, очень уважает Перси за его успехи и вообще, для настоящего чистокровного ведет себя совсем уж неправильно. Это сбивало с толку. А значит, если ему не нужен Гарри, тогда, значит, он хочет отбить себе Гермиону, а что, отличница, много знает, прославилась в дуэлях и даже из Малфоя чуть не выбила всю спесь, если бы только не явился с ней и не оборвал их веселье на самом интересном месте. Теперь еще и история с вампиром подкинула ей очков в глазах многих. Да, официально, разумеется, его победила Тонкс, но в этой школе все знают, и скрыть от учеников эту историю никому не удалось бы. Тем более, что Рон и Гарри о ней всем рассказали в первый же день, опасаясь, что Гермиону могут привлечь за недопустимое применение магии при самообороне, а потому всем стоит знать, как же все было на самом деле. В общем, такая девчонка в любой компании пригодится, ну может, не считая слизеринского змеиного кубла древних и благородных, и неудивительно, что вороны нацелились именно на нее, а ведь все к этому идет. Ее вечно дергает эта мелюзга из ее личного кружка со своими вопросами, а теперь с ним и с Гарри она все реже проводит время, где-то пропадая после уроков или на выходных. Практически, они с ней нормально поговорить могут только в гостиной да в Хаксмиде. А что будет год спустя, когда туда начнут отпускать нынешний 2-й курс? Вот только ничего им не достанется. Не то чтобы она самому Рону так уж сильно нравилась, даже у них на факультете девушки и посимпатичнее есть. Та же Фэй или Лаванда, не то чтобы он так уж за нее боялся, чтобы там Богдгард не показывал, и не то чтобы они с Гарри не смогут без нее учиться, когда некому будет помогать с эссе и проверять домашние задания, не в этом дело, просто, в конце-то концов, они же то самое трио с Гриффиндора, известные, кто-то из учителей сказал бы, печально известные, на всю школу. Это они втроем завалили настоящего тролля еще в самом первом семестре. Они втроем отправились спасать философский камень от Квирелла и в итоге даже победили всем известно кого. Они втроем выслеживали год спустя Малфоя, и как оказалось, они были правы насчет этой бледной Мали, они втроем смогли вывести на чистую воду Локхарта. Все это вместе, в одной компании, безо всяких там ворон. Даже на 3-м курсе против вампира и других бандитов и одурманенных маглов они в деревне дрались втроем. Ну, правда, был еще случай в лесу, но это не считается. Гермионе не стоило утаивать от Гарри, что она много знает о его отце и о профессоре Люпине. Тогда бы всего этого не случилось. Вот тут наверняка без Мерфи не обошлось. Возможно, именно он заставил ее не сказать друзьям всей правды. Но в любом случае, уже 3 года так было, и так должно быть и дальше. Их компания разделяться не может. Гермиона, позвал Гарри, махнув ей рукой. Услышав окрик, она вздрогнула, слегка присела, сразу потянувшись к палочке. Но затем узнала друга, снова расслабилась и помахала им в ответ. Это Рону тоже не понравилось. Раньше она ведь такой не была, не реагировала так нервно. Конечно, ей в прошлом году тоже досталось, как и остальным, но только ли в этом дело? Этот Мерфи, он ведь любит про такое говорить. Постоянно готовься к драке, продумай все заранее, опасайся нападения. Еще тогда, на 2-м курсе он при Тонксе подобном говорил, а та словно бы и не замечала ничего подозрительного. А Гермиона его еще и слушала внимательно, вот и результат теперь. А так быть не должно, гриффиндорцы вообще ничего бояться не должны, разве что опасаться некоторых вещей, но в меру. Например, Рон очень хотел подойти и высказать Мерфи все, что о нем думает, но опасался, тот ведь в прошлый раз сказал ему, что ты будешь должен мне 1 удар, а ведь у него дури хватит обещанное выполнить, и по всем понятиям он будет прав, и ему никто ничего не скажет, так что стоит действовать умнее.